Лесли об охоте. Сам он при этом был в полной безопасности, так как отлично знал, что никто из нас не сможет отплатить ему тем же. Не даст ему совета, как лучше всего писать. Всякий раз, когда у кого-нибудь в семье появлялась трудная задача, Ларри знал наилучший способ ее решения. А если кто-то хвалился своими успехами, Ларри никогда не понимал, из-за чего поднимается столько шума. Ведь дело совсем пустяковое. Нужно только приложить к нему мозги. Именно это свойство характера Ларри стало однажды причиной пожара в доме. Лесли только что вернулся с охоты, нагруженный дичью и весь сияющий от гордости. Как он нам объяснил, первый раз в жизни ему удалось выстрелить дуплетом. Однако, прежде чем мы смогли в полной мере оценить все великолепие его свершений, ему пришлось растолковать нам это подробно. На языке охотников дуплет, очевидно, означал убить двух птиц или двух животных сразу, друг за другом, сначала из левого ствола, потом из правого. Лесли стоял на каменном полу посреди большой кухни, освещенной красными отсветами жаровин, и объяснял нам, как на холодной заре стая уток снимается с места и закрывает все небо. С резким шумом крыльев они проносятся над головой, и Лесли стреляет, прицелившись в вожака, затем мгновенно переводит ружье на вторую птицу, стреляет снова, и когда он опускает дымящееся ружье, обе утки шлепаются в воду почти одновременно. Сгрудившись в кухне, мы все с разинутыми ртами слушаем его живописный рассказ. На широком некрашенном столе горою навалена дичь. Мама и Марго ощипывают пару уток к обеду. Я обследую разные виды и делаю заметки в своем дневнике, который быстро покрывается пятнами крови и перьями. А Ларри сидит на стуле с красивой уткой на коленях, гладит ее упругие крылья и наблюдает, как Лесли, забравшись по пояс в воображаемое болото, третий раз показывает нам, каким образом ему удалось произвести дуплет. «Очень хорошо, милый», — сказала мама, когда Лесли описал сцену в четвертый раз. «Наверное, это очень трудно». «Не понимаю, почему», — отозвался Ларри. Лесли, который только что собирался рассказать обо всем, еще раз остановился и посмотрел на небо. «Ах, не понимаешь?» — воинственно спросил он. «А что ты вообще в этом смыслишь? Ты с трех шагов не попадешь в ствол оливы, не то что в летящую птицу». «Мой дорогой мальчик», — сказал Ларри своим самым противным медовым голосом, — «я не принижаю твоих достоинств. Я просто не понимаю, почему считается трудновыполнимым то, что лично мне кажется делом совсем легким». «Легким. Если бы ты хоть когда-нибудь занимался охотой, ты бы не считал ее легким делом. Не понимаю, зачем для этого нужно заниматься охотой. Мне кажется, тут просто надо не терять хладнокровие и получше целиться». «Какая чушь!» — разозлился Лес. «Тебе всегда кажется простым то, что делают другие. Это наказание за многосторонность», — вздохнул Ларри. «Все оказывается до смешного простым, за что бы я ни взялся. Поэтому я и не понимаю, зачем столько шуметь из-за самого обыкновенного меткого выстрела». «До смешного простым, за что бы ты ни взялся?» — скептически повторил Лесли. «Я еще ни разу не видел, чтобы ты когда-нибудь брался за то, что другим советуешь». «Гнусная клевета», — сказал уязвленный Ларри. «Я всегда готов доказать, что мои идеи верны». «Очень хорошо. Тогда посмотрим на твой дуплет». «Разумеется. Ты обеспечиваешь ружье и дичь, а я демонстрирую тебе, что для этого не требуется особых талантов. Тут нужен деятельный ум, способный все взвесить и решить задачу математически». «Отлично», —